Воцарилось неловкое молчание, пока он вытирался, а я приводил в порядок свою нижнюю часть тела. Через мгновение я уже оказался лицом к лицу со сводным братом моего сына, а мой рукав был зажат в зубах питбуля в бабочке. «Смотри, кого я отловил!» — пролаял он. Бернард приподнял брови. Говорит, что он из Мишпухи. Бернард вежливо улыбнулся и посмотрел сначала на разрез на моем воротнике, а потом на порванный рукав. «Простите», — сказал он, — «я вас не помню». «Мы встречались?» У питбуля изо рта текли слюни. В складках его рубашки застряли комочки земли. Я взглянул на табличку «Выход». Может, я бы и бросился туда, если бы не был так тяжело ранен. На меня накатила волна тошноты. И что? Иногда на человека не сходит озарение именно в тот момент, когда оно ему так необходимо. «Дурец идиш!» «Ты говоришь на идише?» — сипло прошептал я. «Простите?» Я схватил Бернарда за рукав. Пес держал меня, а я держал Бернарда. Я наклонился к нему поближе. Глаза у него были красные. Может, он и олух, но человек хороший. И все же у меня не было выбора. Я повысил голос. «Дурец, идишь!» Я чувствовал, что от меня разит перегаром. Я схватил его за воротник, он так резко дернулся, что у него на шее набухли вены. «Фаштайст? Понимаешь?» «Идишь». «Простите?» Бернард покачал головой. «Я не понимаю». «Хорошо», — продолжал я на идише, «потому что вот этот придурок...» Я показал на мужчину в бабочке. «Вот этот поц вцепился мне в тухес...» И он все еще здесь лишь потому, что у меня нет сил ему врезать. Не будете ли вы так любезны попросить его убрать от меня свои лапы, пока я не заткнул ему шноз еще одним растением? Только на этот раз я уже не стану вынимать его из горшка. Роберт!» Бернард отчаянно старался понять происходящее. До него, похоже, дошло, что я говорил о человеке, вцепившемся зубами мне в локоть. Роберт был издателем Исаака. Вы знали Исаака? Питбуль усилил свою хватку. Я открыл рот. А что? Простите, сказал Бернард. Мне очень жаль, что я не говорю на идише. Ну, спасибо, что пришли. Это так трогательно, видеть, сколько здесь было людей. И Исаак был бы рад. Он обеими руками пожал мою руку и повернулся, чтобы уйти. «Слоним», — сказал я. «Я не планировал говорить это». «И что?» Бернард повернулся ко мне. «Простите?» Я повторил. «Я из Слонима», — сказал я. «Из Слонима?» — повторил он. Я кивнул. Он вдруг стал похож на ребенка, за которым мама пришла слишком поздно. И он позволил себе расплакаться только сейчас, когда она уже, наконец, забрала его. Она часто рассказывала нам об этом. «Она — это кто?» — спросил пес. «Моя мать». «Он из того же города, что и моя мать», — сказал Бернард. «Я столько всего об этом слышал». Я хотел похлопать его по руке, но он поднял ее, чтобы смахнуть что-то с глаза, и в результате получилось, что я погладил его по груди. Не зная, что делать дальше, я обнял его. «Там река? Да? Где она часто плавала?» — сказал Бернард. Вода была ужасно холодная. Мы раздевались и с визгом прыгали с моста. Сердце замирало, тело превращалось в камень. На секунду казалось, что мы тонем. Когда же, тяжело дыша, мы выползали на берег, ноги наши становились тяжелыми, боль стреляла в лодыжках. Твоя мать была худая, грудь у нее была маленькая и бледная. Я мог лечь, чтобы просохнуть на солнце и заснуть, а потом проснуться в испуге от того, что мне на спину льют ледяную воду, и от ее смеха. — Вы знали обувную лавку, которую держал ее отец? — спросил Бернард. Утром я заходил за ней, и мы вместе шли в школу. Так было почти каждый день, только один раз мы поссорились и не разговаривали 3 недели. В мороз ее мокрые волосы превращались в сосульки. Я мог бы бесконечно все это вспоминать, все истории, которые она нам рассказывала. Поле, где она всегда играла. «Да-да», — сказал я, похлопывая его по руке. «Таки поле». 15 минут спустя я сидел на заднем сиденье длинного лимузина, зажатый между питбулем и какой-то молодой женщиной. Можно было подумать, что езда в лимузинах входила у меня в привычку. Мы ехали домой, к Бернарду, на небольшой вечер для родственников и друзей. Я бы лучше пошел в дом моего сына. Оплакал бы его там, среди его вещей. Но мне пришлось удовлетвориться поездкой к его сводному брату. Напротив меня в лимузине сидели еще 2. Когда один кивнул и улыбнулся мне, я тоже кивнул и улыбнулся в ответ. «Родственник Исаака?» — спросил он. «Судя по всему», — ответил пес, поправляя прядь волос, сбившуюся на бок от ветерка. Его соседка только что открыла окно. До дома Бернарда пришлось ехать почти час. Где-то на Лонг-Айленде. Красивые деревья. Я никогда не видел таких красивых деревьев. На подъездной дорожке, залитой солнцем, бегал один из племянников Бернарда. Он разрезал себе штаны до колен и теперь носился туда-сюда, смотрел, как штанины развиваются на ветру. В доме гости стояли вокруг стола, уставленного едой, и говорили об Исааке. Я знал, что мне здесь не место. Я чувствовал себя дураком и самозванцем. И что? Я слушал, как они говорят о сыне, которого я мог лишь вообразить себе. Говорят о нем как о близком человеке, почти родственнике. И для меня это было невыносимо. Поэтому я выскользнул из комнаты. Я бродил по дому сводного брата Исаака. Я думал, мой сын ходил по этому ковру. Я зашел в комнату для гостей. Я подумал, иногда он спал в этой кровати, в этой самой кровати. Его голова лежала на этих подушках. Я лег. Я устал. Я не мог ничего с собой поделать. Голова моя утонула в подушке. И когда он лежал здесь, подумал я, он смотрел в это окно, на это самое дерево. «Ты такой мечтатель», — всегда говорит Бруно. А может быть, так оно и есть? Может быть, все это я тоже придумал, и через секунду в дверь позвонят, я открою глаза, и придет Бруно, чтобы спросить, есть ли у меня рулон туалетной бумаги. Я, должно быть, уснул, потому что, когда я снова открыл глаза, надо мной стоял Бернард. «Простите, я не знал, что здесь кто-то есть. Вам плохо?» Я вскочил. «Если вообще слово «вскочить» уместно, чтобы описать мои движения в тот момент». И вот тогда я увидел ее. Она была на книжной полке, прямо у него за спиной, в серебряной рамке. Можно сказать, я увидел ее яснее ясного, но я никогда не понимал этого выражения. Что может быть яснее ясного? Бернард повернулся. «О, это!» — сказал он, снимая ее с полки. «Да, это моя мать в детстве. Моя мать, понимаете? Вы знали ее тогда? Такой, как на этой фотографии?» «Давай встанем под деревом», — сказала она. «Зачем?» «Потому что так лучше. Может, тебе сесть в кресло, а я встану рядом? Так всегда снимают мужа с женой. Это глупо». «Почему глупо?» «Потому что мы не женаты». «Может, нам взяться за руки?» «Нельзя». «Но почему?» «Потому что люди узнают». «Узнают что?» «О нас». «Ну и что из того, что они узнают?» «Лучше, если это будет секрет». «Почему?» «Чтобы никто не смог у нас это забрать». «Исаак нашел это среди вещей нашей матери уже после ее смерти», — сказал Бернард. «Милая фотография, правда?» «Не знаю, кто это с ней. У нее было совсем мало вещей оттуда. Несколько фотографий ее родителей и сестер, вот и все. Конечно, она понятия не имела, что не увидит их больше, поэтому почти ничего с собой и не взяла. Но эту фотографию я никогда раньше не видел, пока Исаак не нашел ее в комоде у мамы в квартире. Она была в конверте с какими-то письмами. Они все были на идише. Исаак думал, они от кого-то, кого она любила в Слониме. Хотя я сомневаюсь. Она никогда никого не упоминала. Вы ведь не понимаете ни слова из того, что я говорю, да? «Если бы у меня был фотоаппарат, — сказал я, — я бы фотографировал тебя каждый день. Так я бы помнил, как ты выглядела в любой день твоей жизни. Я выгляжу всегда одинаково». «Нет, не одинаково. Ты постоянно меняешься. Каждый день чуть-чуть меняешься. Если бы я мог, я бы запечатлел это. Если ты такой умный, скажи, как я изменилась сегодня?» «Во-первых, ты стала на долю миллиметра выше. И твои волосы стали на долю миллиметра длиннее. И твоя грудь выросла на... Нет, не выросла. Нет, выросла. Не выросла. Нет, выросла. Ну и что еще, свинтус ты этакий? Еще ты стала немного счастливее, немного печальнее. Эти понятия взаимно исключают друг друга, так что я осталась в точности такой же. Вовсе нет. То, что ты стала сегодня немного счастливее, не меняет того факта, что ты стала и немного печальнее. Каждый день ты становишься и немного счастливее, и немного печальнее. И это значит, что сейчас, в эту самую секунду, ты счастливее и печальнее, чем когда-либо в своей жизни. А ты откуда знаешь? Сама подумай. Ты когда-нибудь была счастливее, чем сейчас, лежа вот так на траве? Наверное, нет. Нет. А печальнее когда-нибудь была? Нет. Это не со всеми так, понимаешь? Некоторые, как твоя сестра, с каждым днем становятся все счастливее и счастливее. Некоторые, как Бейла Аш, все печальнее. А некоторые, как ты, и счастливее, и печальнее одновременно. А ты? Ты сейчас тоже счастливее и печальнее, чем когда-либо? Конечно. Почему? Потому что никто не делает меня счастливее и печальнее, чем ты. Мои слезы капнули на фотографию. К счастью, она была под стеклом. «Хотел бы я остаться здесь и вспоминать», — сказал Бернард. «Но мне правда пора. Все эти люди там». Он показал на дверь. «Дайте мне знать, если вам что-нибудь понадобится». Я кивнул. Он закрыл за собой дверь, а я, прости меня, Господи, тут же схватил фотографию и засунул ее в штаны. Я спустился по лестнице и вышел из дома. Подошел к одному из лимузинов, стоявших на подъездной дорожке, и постучал в окно. Водитель проснулся. «Я готов ехать домой», — сказал я. К моему удивлению, он вышел, открыл дверь и помог мне сесть в машину. Когда я вернулся в свою квартиру, то подумал, что меня ограбили. Мебель была перевернута, пол усыпан белым порошком. Я схватил бейсбольную биту, которую держал на подставке для зонтов, и пошел по следам на кухню. Все поверхности были заставлены кастрюлями, противнями и грязными мисками. Видимо, тот, кто ко мне вломился, успел приготовить себе еду. Я стоял посреди кухни с фотографией в штанах. Позади меня что-то рухнуло. Я повернулся и замахнулся наугад. Но это была всего лишь кастрюля, которая соскользнула со стола и покатилась по полу. На кухонном столе, рядом с моей пишущей машинкой, стоял большой пирог, просевший в середине. Но, тем не менее, он все еще как-то держался. Он был полит желтой сахарной глазурью, а сверху кривыми розовыми буквами было написано: «Смотри, кто испек пирог». С другой стороны от пишущей машинки лежала записка: «Ждал весь день». Я невольно улыбнулся. Я убрал бейсбольную биту, расставил по местам мебель, которую я вспомнил, сшиб прошлой ночью, вынул рамку с фотографией, подышал на стекло, протер его краем рубашки и поставил на ночной столик. Я поднялся к Бруно. Я уже собирался постучаться к нему, когда увидел на двери записку: «Не беспокоить. Подарок у тебя под подушкой». Мне давным-давно уже никто не делал подарков. Я ощутил радость в сердце. От того, что я могу просыпаться каждое утро и греть руки о горячую чашку чая, что я могу наблюдать за полетом голубей, что даже к концу жизни Бруно не забыл про меня. Я спустился обратно. Я хотел растянуть удовольствие от ожидавшего меня сюрприза и остановился, чтобы достать почту. Вошел к себе. Бруно умудрился засыпать мукой весь пол. А может, это ветер, кто знает? Войдя в спальню, я увидел, что Бруно нарисовал ангела на рассыпанной по полу муке. Я прямо-таки представил себе, как он трудился над ним, опустившись на колени. Я обошел ангела, боясь разрушить то, что было сделано с такой любовью. Я приподнял подушку. Там был большой коричневый сверток. Сверху значилось мое имя, написанное незнакомым почерком. Я открыл его. Внутри была пачка напечатанных страниц. Я начал читать. Слова были мне знакомы. Сначала я не мог понять, откуда они, а потом мне вдруг стало ясно, что они мои собственные.